Глава шестая. «Водителей смогли собрать?» — уточнил Берия. «Так точно», — козырнул Судоплатов. «В основном из раненых. Со всеми провели беседу. А вы уверены, что кудесник нам решил помощь оказать?» «До конца в этом не уверен. Но сомнительно, что для каких-то своих нужд собирает водителей грузовиков. Он их запросто мог в Аргентине найти. Он, конечно, не самый хороший человек, но слово свое держит. Обещал же помочь прислать. Думаю, через портал отправит. К сожалению, нашим людям ничего не удалось на этот счет выяснить. Кудесник сейчас в США убыл. Там у него работы хватает». «Тоже за деньги лечит?» — поморщился Берия. «Точно так. При этом в цене вообще не стесняется. Недавно, как нам стало известно, задрал ценник за свои услуги в два раза. А он и без того был немаленьким. В общем, обдирает зажиточных граждан как может. Клиентов меньше не становится. Да и в остальных странах богатые люди зашевелились. Все здоровыми быть хотят». «В Штатах только лечением занимается?» «Нет, посещает разных промышленников. Недавно подписал договор с одним человеком, которому принадлежит завод по производству грузовых автомобилей. Вот я и думаю, не для них ли ему водители понадобились? Много грузовых автомобилей заказал. Этого выяснить не удалось, но все грузовики отправят на корабле в Аргентину, в один из портов», — доложил Павел Анатольевич. «Интересно, а почему он сам не прибыл сюда? Может же перемещаться через свои порталы? Или до сих пор нам не доверяет?» «Этого я не знаю», — вздохнул мужчина. «Кудесник мог запросто сюда прийти, а потом переместить людей от нас в Аргентину. Не пришлось бы водителей через Англию посылать, да еще и с островными союзниками договариваться. Едва только в Советском Союзе узнали о том, что кудесник просит водителей, как тут же пришел приказ сверху отправить нужное количество людей. Вместе с ними в Аргентину должен был отправиться представитель Советского Союза для того, чтобы провести переговоры с магом. Сейчас у государства начались серьезные проблемы с продовольствием. Аргентина могла в этом помочь. Проблема была с доставкой купленной провизии. Хотелось договориться с кудесником и начать перебрасывать грузовики порталами. Только вот Судоплатов сильно сомневался в том, что со Скворцовым удастся договориться. Впрочем, свое мнение он оставил при себе. Мужчина прекрасно помнил о том, как много сил уходило у мага, когда он перебрасывал свежие силы окруженным войскам. Для этого ему приходилось заниматься только переброской войск и техники. На что-то другое не было сил. Опять же, требованием и просьбами можно окончательно испортить отношения с кудесником, что тоже не радовало. Нужно ждать, когда он первую партию грузов отправит. Вдруг и сам явится. Вот тогда с ним и поговорить. Новости из Аргентины приходили неплохие. Вовремя кудесник в Соединенные Штаты Америки убыл, потому что в стране началась самая настоящая битва спецслужб с перестрелками и прочим. На какое-то время советские агенты даже объединились с британцами, понемногу помогая друг другу. Впрочем, и первая, и вторая сторона старались сделать все, чтобы никто, кроме них, не усиливал свое влияние. В любом случае, в столице сейчас было жарко, причем интерес кто-то активно подогревал, подкидывая то одной, то другой стороне разную информацию. Сначала мне в США даже понравилось, особенно после лечения президента. Я его поставил на ноги, если можно так сказать, за пару дней. Конечно, о полном восстановлении не могло быть и речи. Самому придется потрудиться. А сейчас он ходил с палочкой, хоть я и был уверен в том, что не нужна она ему. Тем более, глава государства много не ходит. После лечения желающих познакомиться со мной и получить мою помощь стало очень много. Мне один знакомый так и сказал, что среди так называемой элиты считалось чем-то важным пройти лечение или восстановить организм у меня. Впрочем, у нас в королевстве тоже такое было, только все хотели попасть к королевскому целителю. Надо признать, что я ему в подметки не гожусь, настолько он хорош. В общем, очередь выстроилась очень большая. Так что я просто увеличил цену в два раза за свои услуги. Правда, это немногих смутило. Приходилось вкалывать каждый день. Наша гостиница превратилась в проходной двор, а мое благосостояние быстро увеличивалось. Простых людей ко мне просто не пускали, только богатеев. Многие из них даже больны не были и могли запросто обойтись без меня. Но нет, отчего-то шли и старались познакомиться. Надо сказать, многих имен я к своему великому стыду даже не запомнил. У меня тут были конкретные интересы, вот от них я и отталкивался. С подписанием контрактов на поставку грузовых машин, медикаментов и разного оборудования у меня проблем не возникло. Конечно, хотел взять другие грузовики, но, как выяснилось, все они уходили в армию США в полном объеме. Пришлось обратиться к другому человеку. Но у него тоже вроде бы грузовики неплохие. По крайней мере, лучше, чем советские. Мне было прекрасно известно о том, что с транспортом в Советском Союзе было плохо. Слишком большие потери несли наши солдаты в технике, как и в бойцах. Пока находился в Соединенных Штатах Америки, даже какой-то симпатии проникся к Советскому Союзу. Нет, я не стал коммунистом, и идея равенства и братства для меня была чужда. Но то, что происходило здесь, в голове не укладывалось. Люди тратили огромные деньги ради того, чтобы выделиться перед другими. Как уже было сказано, даже здоровые люди ко мне приходили. А ведь США вела войну. При этом в данный момент их войска не могли похвастаться серьезными успехами. Огребали они от японцев по-взрослому. Тем не менее, вместо того, чтобы помочь своим солдатам, богатеи тратили огромные средства на себя. На улицах была куча магазинов, каких-то казино, где люди спускали огромные деньги. Меня как-то пригласили на открытие одного из увеселительных заведений. Мягко говоря, был в шоке от увиденного. Само собой, сам не играл, хотя мог бы немного помухлевать с магией. Только вот я не мелкий жулик, так что обманывать людей или давать зарабатывать владельцам казино не собирался. Да и зачем мне это? В общем, США жило мирной жизнью. По крайней мере, большая часть населения. Война где-то там, а они тут будут веселиться, несмотря на то, что гробы с павшими воинами уже начали приходить. Похоже, тут люди забегают только в том случае, если японцы начнут города бомбить. А сейчас до граждан просто не доходит, что вообще происходит. Мне довелось участвовать в войне. Нет, не только тут, а у себя в королевстве. Война шла на чужой территории. Тем не менее, большая часть людей пытались помочь воинам. Врать не буду, я какие-то средства на войну не собирал, просто содержал свои отряды. Но хватало и таких людей, которые собирали, были кем-то вроде волонтеров. К тому же, во время ведения войны у нас были запрещены балы, разве что сам король устроит бал в честь победы в крупном сражении. Да и то во время бала награждали отличившихся бойцов. Тут же происходило что-то странное, отчего меня корежило. Я не самый приличный человек, но все равно считаю своим долгом оказывать помощь. Впрягаться и рвать жилы не собирался, но и оставаться в стороне тоже. Впрочем, может быть, тут тоже имеются волонтерские организации, и я просто наговариваю на людей. Опять же сказывалось мое непосредственное участие в сражениях. Да и видел я, что немцы делают с населением на оккупированной территории. По сути, превращают в рабов. Похоже, люди не начнут шевелиться, пока война не коснется непосредственно их. В Советском Союзе все прочувствовали, а тут нет. Я не ожидал, что так много буду зарабатывать. Конечно, ожидаемым был ажиотаж в первое время. Только вот он от чего-то не спадал, а только увеличивался. Опять же, это только одна страна. Скоро и остальные клиенты подтянутся. В общем, чтобы держать свое слово и оказать помощь Советскому Союзу, я направился в посольство. Надеюсь, посол со мной встретится, а не даст отворот-поворот. Как оказалось, посол был предупрежден обо мне. Даже не знаю, их, похоже, всех предупредили о том, что я могу появиться. Послом Советского Союза в Штатах был Литвинов Максим Максимович. После всех положенных приветствий, а все же прием был не торжественным, я просто приехал. Назвал свое имя и попросил о встрече. Рассказал о цели своего визита. «Неожиданно», — сказал Литвинов. «И приятно. Чего скрывать?» На самом деле посол растерялся. И растерялся сильно. Хоть для его должности это не свойственно. Понятное дело, Советский Союз капиталистическим странам даром не был нужен. Вот и давили его со всех направлений. Все же это первая страна, где все относительно равны. Страна крестьян и рабочих. Никому не нужно было, чтобы она процветала. Не будь войны, продолжали бы делать все, чтобы уничтожить ее. А тут такой подарок от самовлюбленного капиталиста, коим являлся я. Отдал я правительству Советского Союза часть заработанных в Соединенных Штатах средств. Я там что-то говорил про то, что не могу оказать существенную помощь, но все же оказал. Правда, золотом, чем и ввел Литвинова в ступор. Думаю, учитывая тяжелое положение в вашей стране, правительство сможет правильно распорядиться этими средствами, улыбнулся я. Тем более в Соединенных Штатах у вас имеется возможность закупать все, что нужно. Благодарю вас. Мужчина потряс мне руку. Примите благодарность от меня, всего нашего народа, который ведет тяжелую борьбу. Рад был помочь. Я потряс руку мужчины, после чего убыл в выделенную нам гостиницу. Все дела, которые хотел сделать в США, уже сделал, так что ничего меня тут не держало. Решил отправляться домой. Что до тех больных и не очень. Сами пусть в Аргентину прибывают. Не так тут и далеко. Правда, отправиться сразу мне не удалось. Хотел утром покинуть город, за ним открыть портал и перебраться в Аргентину. Но не тут-то было. Не успел. Нагрянул еще один важный человек. Он ко мне прибыл, едва только я президента вылечил, скажем так, один из первых. Только вот не для лечения, а чтобы пригласить в гости. Не к себе, а к какому-то важному господину. Даже умудрился заинтересовать, потому что этот господин мог запросто войти в помещение, где я оказывал помощь президенту, хотя с его слов и являлся слугой. Тогда я не знал о том, сколько человек захотят получить помощь в США. Поэтому и согласился навестить этого человека для обсуждения взаимовыгодного предложения. Думал, что один из промышленников захотел меня увидеть. Прибыли мы в большое многоэтажное здание, где снова пришлось распрощаться со своей охраной. Встретил меня тут мужчина, хоть и старый, но еще крепкий. Он даже не стал звать помощников, чтобы за нами поухаживали. Сам чай налил. Чай, а не кофе. Хоть и большинство людей, с которыми встречался, именно второй напиток предпочитали. Думал, что мы с вами уже не увидимся, и придется мне в Аргентину отправляться. А для людей моего возраста длительные переходы не рекомендуются, с улыбкой доброго дедушки сообщил он мне. У вас нормальная физическая форма для вашего возраста, сделал я комплимент этому человеку. Вряд ли произошло что-то страшное, если бы прибыли в Аргентину. «По какому поводу вы хотели со мной встретиться?» «Сразу к делу», — укоризненно сказал старик. «Он мне представился еще на входе. Длинное имя, так что даже не полностью его запомнил. А как же просто попить чай, пообщаться? Вы так молоды, и как все молодые люди, куда-то спешите». «Дел много, вот и приходится спешить», — отмахнулся я. «Ну хорошо, давайте поговорим о делах». Старик из доброго дедушки как-то преобразился и превратился в хищника, хоть и попытался это скрыть, но уже встречал подобных людей. Наша организация внимательно следит за такими необычными людьми, как вы. Конечно, вы особый случай, впервые появившийся в нашей практике. «Зачем вы следите за такими людьми?» – уточнил я. «Впервые мы о вас услышали, когда вы еще в Советском Союзе были», – бесцеремонно проигнорировал мой вопрос мужчина. «Особого значения не придали. Вы себе даже представить не можете, сколько разных шарлатанов я видел. Хотя встречались люди, которые на самом деле кое-что умеют. Лет 5 назад к нам попал один травник. Вот это знающий человек. Благодаря ему целый ряд лекарств начали выпускать. Но там все понятно. Просто нужно было разобраться. Забавно, но мне иногда кажется, что наши предки могли лечить некоторые болезни гораздо лучше, чем мы». «Вы не ответили на мой вопрос», – перебил собеседника я. «Зачем следите за такими людьми? Впрочем, позвольте догадаться, просто зарабатываете на них деньги?» «Не без этого», – улыбнулся мужчина. «Но мы и им даем заработать. Да и вообще, не только целителями интересуемся. Также в нашу сферу интересов входят другие категории людей. Например, воины. Не знаю, как вам, а вот мне доводилось сталкиваться с разными солдатами, которые умудрялись выживать в самых непростых ситуациях. Вроде бы все его боевые товарищи полегли, да и он не мог выжить. А нет, выживает, да еще и отделывается легко. Даже не знаю, как так получается. Тут этот старик прав. Есть такие вояки. Даже взять моего охранника Юрия. В стольких он переделках был, а все равно выжил, где остальные головы сложили. «Что касается вас, — продолжил старик, — вы особый случай. Признаюсь, наши аналитики до сих пор голову ломают. Как можно лечить людей так же, как и вы? Вы же даже травы не используете. Некоторые предположили, что вы святой. Правда, после детального изучения отказались от этой мысли. Святые не убивают, а вы этим грешите очень часто. Не переживайте, мне наплевать на тот сброд, который вы перебили. Земля чище будет». «Даже и не собирался переживать», — ухмыльнулся я, чем вывел старика на эмоции. Глаза у него зло блеснули. Видно, не привык, что с ним так общаются. «В общем, вы точно не святой, но и не сторонник, скажем так, противоположной стороны. Знаете, — вздохнул я, — будь мы дольше знакомы, то я бы с вами побеседовал. Ну а в нашей ситуации у меня на самом деле полно дел, так что позвольте откланяться. Расскажите обо мне кому-нибудь другому. Авось заинтересуете. Минутку терпения, молодой человек, — удержал меня старик, когда я захотел подняться и уйти. Хорошо, давайте говорить прямо. Вы своей деятельностью нажили очень много врагов. Далеко не все в восторге от того, что вы вот так запросто на ноги людей ставите. Такие очевидные вещи тоже говорите кому-нибудь другому, — усмехнулся я. Уверен, что у вашего президента полно врагов, а я его вылечил. Да и у остальных толстосумов тоже хватает врагов, как и наследников, которые мечтают, чтобы богатый родственник помер как можно быстрее. «Вот-вот», — покивал старик, — «мы можем вам дать защиту. Уверяю вас, наши возможности велики не только в США, но и в других странах». «А взамен что хотите получить?» — спросил я. «Вы вступите в наши ряды, будете дальше заниматься своей деятельностью, но не всех лечить станете, а только тех, кого скажут. Впрочем, особо вас ограничивать никто ни в чем не будет. Мы же вам обеспечим защиту. Будете в полной безопасности». «Чтобы я был в полной безопасности, нужно загнать меня в неприступную крепость, окружить ПВО, чтобы даже птицы пешком ходили, ну и несколькими кольцами солдат. Впрочем, подобное меня в любом случае не устраивает. Люблю путешествовать». «Константин Сергеевич», — укоризненно произнес старик мое имя и отчество, причем сделал это почти без акцента. — «Вы же прекрасно понимаете, что мир делится на элиту и на всех остальных. Кто-то управляет и ведет народ, куда ему нужно, а кто-то всегда будет идти за элитой. Так было и так будет. Я же вас приглашаю в элиту. Поверьте, такое предложение делают редко». «Тут вы правы», — кивнул я. «Только вот проблема вся в том, что я хочу двигаться туда, куда мне нужно, а не куда вы меня пошлете. Так что вынужден отклонить ваше предложение». С этими словами я снова предпринял попытку подняться, но старик меня удержал. «Жаль, что мы не договорились», — печально вздохнул он. А в следующий миг что-то кольнуло в мою шею. Из кресла какая-то зараза вылезла. Появилась легкая тошнота и головокружение. Не более этого. «Очень неразумный поступок, старик! Очень!» — проворчал я. После чего произнес заклинание, и старик резко подался ко мне, охваченный невидимой петлей. «Продолжим нашу беседу!»